Глава 9. За несколько часов до этого. Барон Краснов. Константин резко сел в кровати. Тяжело дыша, уставился в окно. Удостоверившись, что на улице не день, а ночь, он на секунду прикрыл глаза. Кривовато усмехнулся. «Походу, у меня все получилось». Сглотнув ком в соднящем горле, мужчина посмотрел на правую руку. Эксклюзивные наручные часы пропали, оставив о себе воспоминание – красную полоску на коже. Впрочем, отсутствие часов барон как раз-таки не удивился. Выполнив свое предназначение, уникальная разработка должна была рассыпаться в прах. 5 лет назад император поставил перед Красновым архисложную задачу – сделать устройство, способное вернуть человека в прошлое. И это была не прихоть первого лица государства, но суровая необходимость. Императора много-много раз пытались убить. Служба безопасности справлялась. И все же государь вполне справедливо начал опасаться, что когда-нибудь злодеям улыбнется удача. При этом его величество прекрасно понимал, что хочет от начальника спецотдела то, чего в принципе нет. Поэтому он не приказал, а просто попросил. По-человечески. Возможно, именно поэтому, а может, из-за природного упрямства и нежелания сдаваться, Константин в такой умопомрачительно короткий срок умудрился-таки создать артефакт, которому не было и нет аналогов в мире. Отмотать столетия или годы назад, конечно же, нельзя. Предел технических возможностей – 6 часов 15 минут, 7 секунд. Маловато, конечно. Но этого времени венценосному владельцу артефакта вполне должно хватить, чтобы предотвратить свою неминуемую гибель. Краснову захотелось пить. Очень. Встав с постели, он подошел к мини-бару. Распахнув дверцу, тотчас увидел запотевший графин с оранжевым соком. До удачного отравления барон очень любил апельсины и от напитка из них никогда не отказывался. Но сейчас... Его едва не передернуло от омерзения. Любимый фрукт теперь воспринимается редкостной гадостью. Удружила Елизавета Олеговна. Мужчина хмыкнул в такт мыслям. Взяв стеклянную бутылку с минеральной водой, он утолил жажду. Вернув полуопустевшую тару на место, задумчиво нахмурился. На послезавтра назначено первое испытание его разработки. Все как полагается. В лабораторных условиях, с кучей медиков, готовых, если что-то пойдет не так, в любую секунду откачать подопытного, создателя артефакта. Де-факто, устройство уже прошло первую проверку. Умерший барон благополучно вернулся в собственное прошлое. Покраснение на запястье – неучтенный побочный эффект. Возможно, последствия от выброса концентрированной силы. Тут надо выяснить, но все же потенциально опасный эксперимент прошел удачно. По логике, Краснову следовало немедленно уведомить об этом коллег и заказчика. Однако в этом случае 23-летнюю графиню Терехову моментально утащат в свои подвалы тайная канцелярия. Что будет с юной отравительницей? Ничего хорошего. Из-за стенков, если и выйдет, то очень нескоро. Лиза Терехова. Дочь человека, который угробил мою семью. К тому же она пыталась меня убить. Если бы не артефакт, то все. Мне кранты. Напомнил себе барон. Однако отдавать девушку спецслужбе ему все так же казалось неправильным. Почему, он и сам толком не понимал. Просто не хотел и все тут. Размышляя над тем, как поступить, Константин сходил в душ. Приведя себя в порядок, вернулся в комнату. Взгляд метнулся на настенные часы. 4:20 утра. Решение пришло внезапно. «Надеюсь, что потом не пожалею», – пробурчал себе под нос барон. Войдя в гардеробную, он быстро надел спортивный костюм, сунул ноги в кроссовки, присел рядом с чемоданом. Откинул крышку, достал из потайного кармана вполне обычный футляр. Вынув из него запасной хронометр и, немного подумав, надел на левое запястье. На правом коже еще неприятно зудело. Ну да, не по этикету. Однако на правила сейчас искренне плевать, а на какой руке носить эти часы не имеет значения. Нет, Краснов не опасался за свою жизнь. Просто-напросто этому сложнейшему устройству требовалась синхронизация с владельцем. В теории достаточно 60 минут. Но все же по настоятельной просьбе перестраховывающихся коллег барон за неделю перед предстоящими испытаниями надел тот уже отработавший свой артефакт. Ну и по собственной инициативе взял еще один, собираясь ехать на свадьбу. Зачем? Так, на всякий случай. Интуиция не подвела. Константин мрачно усмехнулся. Пройдя в гостиную, он взял с журнального столика мобильный. Поискав в контактах нужный, без тени сомнений нажал на кнопку вызова. На дворе раннее утро, но в том, что этот человек ответит и не откажет в помощи, барон не сомневался. «Кот, ты когда-нибудь спишь?» — послышался хрипловатый голос начальника сочинского отделения полиции. «И тебе доброго утра, Серый!» — невозмутимо поприветствовал старинного приятеля Краснов. «Я сейчас в жемчужине Черноморья. Необходимо без лишнего шума задержать одну молодую одаренную дворянку. Она еще ничего не сделала, но если девушку не остановить, то сегодня попытается меня отравить». «Давать делу официальный ход я не хочу. Однако в воспитательных целях потенциальной отравительнице не помешает денёк-другой отдохнуть на твоем курорте». Да так, словно чтобы у нее напрочь отбило желание вновь посещать это чудесное заведение. «Пришлёшь за ней парочку толковых ребят?» Из динамика не доносилось ни звука. Но Краснов ничуть не беспокоился по этому поводу. Он не просто догадывался, а знал. Прямо сейчас его многоопытный друг анализирует услышанное и делает выводы. «Это срочно?» Видимо, на всякий случай уточнил начальник сочинского отделения полиции. «Да. Кто бы сомневался. Можно и не спрашивать, за что эта юная особа решила тебя укокошить. Мне самому периодами хочется это сделать», — пробурчал Серый, скрывая тревогу за недовольством. Нарочито тяжело вздохнув, он бросил. «В течение часа спецы подъедут. Жди». «Договорились», — лаконично ответил Краснов и первым нажал на отбой связи. Легкая добродушная улыбка промелькнула на лице барона. С беститульным дворянином Сергеем Валерьевичем Калининым он был знаком много лет. Учились вместе в универе. Правда, на разных факультетах, но ни один из них по этому поводу не заморачивался. Жили в общаге в одной комнате, и ладно. После окончания учебы каждый из мужчин начал заниматься тем, что по сердцу и по уму. Профессиональные пути разошлись, но дружба не только не ослабла, а крепчала год от года. Про таких людей говорят «не разлей вода». И вполне естественно, что Калинин был одним из немногих людей, которые владели информацией, кем и где именно работает барон Краснов. В том, что подчиненные подполковника полиции Сергея Валерьевича Калинина отработают профессионально, Константин был абсолютно уверен. Однако, как ни старайся, что-либо утаить от вездесущего обслуживающего персонала практически нереально. Пансионат «Жемчужина Черноморья» – не исключение. Казалось бы, вот какое дело барону Краснову до репутации дворянки, которая целенаправленно отправила его к предкам. Ну, начнут трепать ее доброе имя, так по делам. Травить людей на свадьбах – отнюдь не безобидная шалость, а преступление, за которое сажают в тюрьму. И все же, как ни странно, Константину было жаль эту девушку. Пресекать на корню сплетни и возможную утечку информации – прямая обязанность начальника службы безопасности, – подумал Краснов, вновь открывая в мобильном длиннющий список номеров. Обнаружив нужный, нажал на вызов. Прижав аппарат к уху, мужчина бесконечно долго слушал длинные гудки. «Абонент не отвечает», – информировал робот женским голосом. «Завтра же начну искать замену этому абоненту», — сердито процедил Константин, сбрасывая вызов. Сунув телефон в карман, он покинул номер. Бесшумно ступая по ковру, прошел по коридору. Воспользовавшись лифтом, спустился на первый этаж. Пересекая пустынный холл, услышал вежливое приветствие девушки с ресепшн. «Доброе утро, Константин Александрович!» «Доброе!» — сдержанно отозвался хозяин пансионата. Выйдя на улицу, Константин задумчиво посмотрел на сереющее небо. Можно было бы озадачить делом не спящую, но явно скучающую сотрудницу. Уходить из-за стойки ей нельзя, но посидеть на телефоне, дозваниваясь начальнику службы безопасности, ей ничто не мешает. А смысл ему названивать? Этот профессионал наверняка поставит аппарат на беззвучный режим. Придется подождать, пока господин Смирнов соизволит проснуться. Хочется верить, что додумается мне перезвонить. Хмурясь, Константин сбежал вниз по ступеням. Направляясь к центральным воротам, он издалека заметил двух охранников. Одобрительно хмыкнув, быстрым шагом преодолел оставшееся расстояние. Высоченный здоровяк кивком бритой головы отправил коллегу в будку охраны. Вытянувшись по стойке смирно, по-военному четко отрапортовал. «Господин барон, все гости прибыли. Последние из приглашенных на свадьбу приехали 40 минут назад. На территории пансионата происшествий нет. Старший ночной смены Гордеев». «Что-то не так», — мгновенно сделал вывод Константин. Не спеша расспрашивать, он внимательно изучал амбала. «Константин Александрович, разрешите обратиться?» Деловым тоном спросил тот. «Говори». «По протоколу безопасности на важных мероприятиях всем штатным охранникам следует находиться на территории. Кроме этого, для усиления требуется еще нанимать бойцов. Вчера, заступая на пост, я заметил, что народу мало. Подошел к начальнику службы безопасности. Тот послал меня в...» Здоровяк запнулся и мрачно подытожил. «Если произойдет серьезная нештатная ситуация, в пансионате начнется хаос». «Твою же мать!» Барон едва сдержался, чтобы не выругаться вслух. Причем злился он в первую очередь не на начальника службы безопасности, а на себя. До этого момента он единоличный собственник жемчужины Черноморья, даже не подозревал, что с безопасностью сегодня все настолько плохо. «Расслабился я, пока Иваныч руководил охраной. Оплошал конкретно. Вот что стоило загодя все самому проверить?» «Ничего». «Так нет же, понадеялся на протеже Бастрыкина. Да и князь тоже хорош. Его же дочь выходит замуж. Кому, как не отцу, беспокоиться о том, чтобы на свадьбе все прошло гладко? Неужели не знал, какого дебила мне так настойчиво порекомендовал?» От злости на скулах барона заходили желваки. Совладев с эмоциями, он сухо спросил старшего ночной смены. «У вас есть предложение?» «Да. Прямо сейчас отозвать с отдыха всех охранников. Начнется рабочий день. Найти и нанять еще бойцов. Если постараться, то к вечеру будут здесь. Как правило, все проблемы и конфликты начинаются в темное время суток». Долго не раздумывая, Краснов распорядился. «С этой минуты вы исполняете обязанности начальника службы безопасности. Смирнов переходит в ваше подчинение. Делайте все, что считаете необходимым. Я на вас рассчитываю. Не подведете?» «Сделаю все, что в моих силах». Внезапно повышенный в должности, здоровяк расправил мощные плечи. Немного помолчав, Краснов сухо сообщил. «С минуты на минуту приедет полиция. Откройте ворота и объясните, как проехать к центральному пункту охраны. Я буду ждать их там. После того, как прибудут нанятые официанты, установите, кто из девушек является графиней Елизаветой Олеговной Тереховой. А затем вы лично сопроводите ее к нам. Учтите, она сильный маг воды. Благовидный предлог для препровождения графини могу придумать сам?» Не задавая лишних вопросов, поинтересовался Гордеев. «Можете. В центральном пункте охраны сейчас кто-нибудь есть?» «Да. Дежурный. Отправить его подышать свежим воздухом?» «Желательно». Достав из нагрудного кармана портативную рацию, новый начальник службы безопасности отдал свой первый приказ. Услышав бодрое «будет сделано», Краснов отправился в пункт охраны ждать спецов Сергея и саму виновницу торжества, Лизу Терехову. Беспрепятственно войдя в полутемное помещение, барон сел на жесткий стул. В желтом свете настольной лампы эта скудно обставленная комната казалась даже уютной. А ведь если бы Терехова не траванула меня, и я не вернулся в прошлое, то бог знает, что могло случиться на этой треклятой свадьбе. В пансионате куча знатных дворян. Врагов у каждого хватает, а охрана нулевая. Константин невольно качнул головой, усмехнулся. Но благодарности госпожа Терехова все одно не дождется. Как ей вообще пришло в голову прилюдно отравить меня соком? Вот же горе-отравительница. Понадеялась, что после моей смерти не останется наследника. Или уверовала, что с ним будет проще договориться? Урчание двигателя автомобиля отвлекло от размышлений. Через пару минут в пункт охраны вошли двое мужчин в форме спецназа полиции. Сдержанно поздоровавшись, они сели на потертый диванчик. Начальник кратко ввел нас в курс дела. «Есть еще что-нибудь, что мы должны знать?» — тактично спросил один из полицейских. «Вам предстоит задержать графиню Елизавету Олеговну Терехову. 23 года. Маг воды. Какую ей сообщить причину ареста?» Краснов нахмурился. Перед тем, как умереть, показалось, что он видел, как Лиза нависала над ним. Мог ли ее случайно зацепить артефакт? В теории только покойник должен был перенестись в прошлое. А вот как все прошло на практике, неясно. Буду исходить из того, что и она вернулась из будущего. Болтать о путешествии во времени не в ее интересах. Организация покушения и удачное отравление жертвы – разные преступления, точнее, разная степень ответственности. Лиза отнюдь не глупа, нормы права знает. Да и в целом история с ней произошла настолько невероятная, что мало кому можно рассказать без опасения загреметь в психушку. Или того хуже, привлечь внимание тайной канцелярии. Вот этого она точно испугается. Хм, а каким ядом она меня траванула? Ни вкуса, ни запаха. Или сок все перебил. Краснов устремил взгляд в пол и глубоко задумался. Напоминая о том, что пауза безбожно затянулась, полицейский сухо кашлянул, привлекая внимание барона. Потерев кончик носа, тот сухо ответил. «Основание для ареста – организация покушения на меня. Девушку не допрашивать, продержать в камере сутки и отпустить во свояси». Без объяснений. Как скажете. В помещении повисло молчание. Говорить о погоде барон не желал, а по делу он сообщил все, что следовало знать подчиненным Серова. Застыв на своем стуле, Константин напряженно думал. Тем для размышлений было более чем достаточно. Первый. Гостья прибыла. Внезапно ожила рация на столе. Полицейские синхронно поднялись, замерли у стенки. С усилием встав, Константин размял затекшие ноги и отошел в темный угол. Спустя минут 10 входная дверь отворилась. Зайдя в пункт охраны, графиня Терехова по инерции сделала пару шагов. С тихим клац на ее шее защелкнулся ограничитель магии. Оперативно. Молодец, Гордеев. Барон про себя похвалил Амбала. Бесшумно подойдя к графине, Константин будничным тоном спросил. «Елизавета Олеговна, где вы прячете яд?» «Яд? Какой еще яд?» Повернув голову, девушка с искренним изумлением смотрела на свою потенциальную жертву. Краснов пытливо вглядывался в лицо Лизы. Именно эта девушка целенаправленно угостила его отравленным соком. Однако сейчас у него складывалось четкое впечатление, что она не понимает, о чем он спрашивает. Ей не психологию надо было изучать, а актерское мастерство. Гены папаши во всей красе. Не сдержавшись, барон поморщился от отвращения. «Жаль. Уведите ее отсюда», — приказал он ледяным тоном и отошел к столу. «Графиня Елизавета Олеговна Терехова». Вы арестованы за организацию покушения на барона Константина Александровича Краснова. Официальным тоном объявил один из безымянных сотрудников полиции. Взяв несопротивляющуюся девушку под локоть, спецназовец вывел ее из пункта охраны. Следом ушел его коллега. Проводив их тяжелым взглядом, Константин посмотрел на молчаливого Гордеева. Не сказав ему ни слова, вышел на улицу. Вдохнув полной грудью, напоенный ароматами воздух, барон Краснов плотно сомкнул веки. На душе было на редкость погано. И причина тому – несерьезные проблемы с охраной, а Лиза Терехова. Он знал об этой девушке практически все, и прежде такого воистину великолепного актерского таланта за ней не наблюдалось. «Все когда-то случается в первый раз», – подумал Краснов и кривовато усмехнулся. «Вы же из охраны, да?» – раздался совсем рядом женский голос. «В какое отделение полиции отвезли эту преступницу?» Удивленный вопросом Краснов обернулся. В паре шагов от него стояла женщина, прилизанная со строгим пучком на затылке. Буравя его злыми глазками, незнакомка не спрашивала, а требовала ответа. «Кто вы? И в связи с чем интересуетесь?» – холодно спросил он. «Меня зовут Ольга Сергеевна. Я из агентства по найму персонала, старший помощник директора», – важно представилась женщина. «Сегодня на трассе у нас загорелся автобус. У меня есть подозрение, что Терехова причастна и к поджогу. Хочу написать на нее заявление. Раз уж полиция ею заинтересовалась, то и я молчать не стану. Пусть за все ответит, мерзавка такая. А что она натворила? За что ее арестовали?» «Терехова подожгла автобус? Вот это уж точно чушь собачья», — мысленно отмахнулся Краснов. Прищурившись, он внимательно оглядел пренеприятную женщину. Вступать с ней в диалог не было ни малейшего желания. Полуобернувшись, Константин громко позвал. «Гордеев!» Как только здоровяк показался в дверном проеме, приказал. «Объясни Ольге Сергеевне, что ей следует заниматься своими непосредственными обязанностями, а не фонтанировать безумными идеями». «Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться на вас хозяину пансионата», — задохнулась от возмущения Ольга Сергеевна. Не удостоив ее ответом, Краснов широким шагом пошел в главный корпус. Не став пользоваться лифтом, он по лестнице взбежал на свой этаж. Войдя в комнату, с раздражением скинул кроссовки и плюхнулся спиной на кровать. По-хорошему, ему стоило бы начистоту поговорить с Лизой Тереховой. Хотя бы из научного интереса. Но делать этого барон не стал. Почему? Мужчина нехотя, но все же признался самому себе, исключительно из-за лютой ненависти к ее отцу. Внезапно правое запястье запекло. Краснов с раздражением глянул на руку и застыл от шока. На месте покраснения проступили черные руны временной петли. Фешенебельный номер словно подернулся туманом, а через секунду его собственная конечность утратила цвет и четкость. Что за ерунда? Опять в прошлое? С чего вдруг символы активировались именно сейчас? Успел подумать создатель уникального артефакта, прежде чем его сознание померкло.